Глава 21. Зловредные энтузиасты. Между тем Родиона ждали великие комсомольские дела. Когда стало известно, что юные пожарники смотрят кино бесплатно, народ массой попер в кружок. Но Родион, ставший хозяином положения, записывал туда далеко не всех, и большинство кандидатов безжалостно отбраковывались по известным ему одному критериям. Максима он принял и назначил бригадиром трубочистов, а пионеры-четвероклассники стали отрядом разведчиков-информаторов. Больше всего Родион принимал в кружок хуторских ребят, живущих в интернате, и это было неспроста. У него были далеко идущие планы на лето. Практическая деятельность кружка налаживалась трудно, а первое время случались неприятности и всякого рода эксцессы. В кинотеатре, как и обещал Родион, был наведен порядок. Противопожарный щит ребята покрасили и укомплектовали, с дежурствами было сложнее. Последний ряд возле стенки захватывали хулиганистые парни и мелкие шайки подростков. Они вели себя вызывающе, громко хохотали и частенько курили во время сеансов. Другие зрители пересаживались от них подальше. Время от времени контролерши с руганью наводили порядок, но вскоре баловство повторялось. Малолетние юные пожарники были не в силах прекратить это безобразие и только докладывали о нарушениях все тем же контролершам. Родион собрал кружковцев и объявил, что раз они взяли шефство над кинотеатром, то должны сами решать проблемы, не прибегая к посторонней помощи. Он объявил беспощадную войну курильщикам и решил на первых порах заняться этим сам. Тактику придумал Максим, но сам от исполнения увильнул, сославшись на порезанный палец. При первой же акции выяснилось, что предложенный способ продуман не до конца и опасен для здоровья. Все произошло в воскресенье на дневном сеансе. Три юных пожарницы дежурили в зрительном зале, а Родион в фойе рассматривал портреты киноартистов. Он ждал уже полфильма. Но вот дверь приоткрылась. Оттуда выскользнула девочка Катя и сообщила, что в заднем ряду закурили. Родион протиснулся в зал. Народу было немного, и за исключением последнего несколько задних рядов пустовали. Где-то посередине заднего ряда мелькнул тлеющий кончик папиросы. Родион пробрался между креслами до середины зала и повернулся к курильщику. Их разделяло два пустых ряда. Родион выпрямился и механическим голосом произнес: «Граждане, в зрительном зале курить запрещено. Юные пожарники предупреждают, что если курение не прекратится, то будут приняты меры по тушению очагов возгорания». Сиплый мужской голос послал его на три буквы и приказал слинять с экрана, пока не получил по шее. Голос принадлежал известному хулигану Ваське Бабанову, которого по созвучию с фамилией, а также из-за круглой жирной головы на короткой шее, прозвали Кабаном. Родион узнал его и замешкался. Ему захотелось отменить акцию, но чувство долга пересилило страх. Он достал из-под полы заполненный водой велосипедный насос, прицелился в район папиросы и мощной струей погасил ее, а заодно облил кабана с головы до ног. Кабан считал себя авторитетным парнем, которого боится вся округа, и дерзкое обливание водой в общественном месте он воспринял как неслыханное оскорбление и покушение на его авторитет. Заревев быком, он ринулся вслед за Родионом, оттаптывая ноги своим приятелем. Кабан догнал Родиона в фойе, схватил за плечо, развернул и страшным ударом в лицо отправил его в нокдаун. Закричала Катя, прибежали обе билетерши и набросились с руганью на кабана, чем предотвратили дальнейшее избиение. Они хотели вызвать милицию, но очухавшийся Родион попросил не делать этого, мол, все в порядке. Выходя из фойе, кабан оглянулся на Родиона и стандартно пригрозил ему: «А ты, щенок, не попадайся мне на узкой дорожке, а то изуродую, как бог, черепаху». В школе на некоторое время Родион стал героем. Ну как же, сам кабан в глаз засветил. Ни пинка дал, ни шелбана, а кулаком в морду, как равному. Дома Родион, не вдаваясь в подробности, объяснил происхождение синяка особенностями кружковых занятий. Мать и бабушка в один голос стали упрашивать его бросить этот окаянный кружок. Но Родион сопел и упрямо молчал. Директор кинотеатра, увидев добрый бланш на лице Родиона, испытал злорадство. Но узнав, как было дело, изменил свое мнение о Родионе в лучшую сторону. Такое стремление выполнять порученное дело, не считаясь с потерями, невольно вызывало уважение. Он мягко пожурил Родиона за обрызганную стену и сказал, что нельзя бороться с нарушителями хулиганскими методами. Родион ответил: «Я уже это понял. Теперь буду строго по закону протоколы составлять. И еще кое-что в запасе имеется». Этим кое-что был простенький фотоаппарат «Смена». Родион был равнодушен к фотоделу. Он собирал деньги на электропроигрыватель. Но происходящие события заставили его изменить планы и вместо музыкального аппарата купить фотоаппарат. Родион придумал фиксировать нарушения и нарушителей на фотопленке. В дальнейшем идея себя оправдала. Родион боялся кабана и его угроз. Не до обморока, но у него было сильное желание избегать встреч с этим бугаем. Впрочем, на его месте такое желание возникло бы у любого семиклассника. Однако прихотливая судьба столкнула их буквально через двое суток после событий в кинотеатре. В тот день к нему с утра пришла Амалия Львовна с довольно необычной просьбой. Нужно было доставить в родной двор из гостей дружка. Так незамысловато звали их кобеля породы «Московская сторожевая». Взволнованная женщина быстро ввела Родиона в курс дела. На другом краю станицы, за железной дорогой, один человек держал суку этой же породы. Узнав про дружка, он договорился с мужем Амалии, Василием Антоновичем, повязать собак. Вчерашним днем Василий Антонович отвел дружка на свидание, но и у собак не всегда получается все сразу. Пословица о разборчивой сучке возникла не на пустом месте. Решено было оставить кобеля в гостях, надеясь, что природа возьмет свое. Ночью у Василия Антоновича случился приступ аппендицита. Его отвезли в больницу и сделали срочную операцию. Утром Амалия прибежала домой из больницы управиться, и тут ей позвонил хозяин суки. Он сообщил, что все хорошо, вязка произошла по всем правилам, а затем попросил как можно быстрее забрать дружка, потому что он никого к себе не подпускает. Амалии Львовне только этой проблемы еще и не хватало. Но тут она вспомнила про Родиона, единственного человека, способного управиться с кобелем. Зная Родионова увлечение, она подкрепила просьбу двумя новыми пластинками с песнями Владимира Трошина и Эдиты Пьехи. Родион был добрым пареньком. Он бы и так привел собаку, но от пластинок отказаться был не в силах. Тем более, что венок Дуная был шлягером года. Не откладывая дело, Родион запасся пирожками с печенкой для себя и своего четвероногого друга и отправился по названному адресу. Виделись они редко, но кобель не забывал Родиона, потому что при встрече у него всегда находилось ласковое слово и что-нибудь вкусненькое. Дружок встретил Родиона приветливым лаем и радостным маханием хвоста. Родион угостил его пирожком, прицепил к ошейнику богатый поводок и, простившись с хозяином, вывел кобеля со двора. Возвращение домой не сулило каких-либо неприятностей. Дружок радовался пирожкам, Родиону, прогулке и жизни вообще. Время от времени он отбегал на длину поводка, возвращался и дружелюбно стукал Родиона по ноге своим боком. Родиону давно хотелось в туалет. Путь пролегал через железнодорожную станцию, а вокзал без соответствующего заведения невозможно представить. В этот час перрон был пуст. Родион привязал дружка к длинной скамейке около вокзальной стены и отправился в станционную уборную, расположенную метрах в 50 от вокзала. Возвращаясь обратно, он вдруг увидел кабана и его приятеля по кличке Чинарик. Этот худой и сутулый парень имел привычку заначивать свои окурки в портсигар, а не выбрасывать их. Держа в каждой руке по бутылке пива, они вышли из вокзального буфета, расположенного в торце здания. Хотя до кабана было 5 или 6 метров, он сразу узнал Родиона и заорал: «Кого я вижу? Попался дежурный водолей! Сейчас я тебя размажу, только не убегай!» Именно так Родион бы и поступил. Но в этот раз ситуация не позволила спасаться бегством. Сохраняя дистанцию, Родион отступал к скамейке, а, подойдя к углу здания, огрызнулся: «Отстань, мордоворот! И учти, я сейчас не один, со мной дружок. Если кинешься, он тебя самого по перрону размажет». «Да он еще и запугивает. Ну, держись, сопляк. Получишь сейчас вместе с дружком своим». Родион переместился за угол, подбежал к скамейке и принялся отвязывать кобеля. Отдав пиво Чинарику, кабан бросился за Родионом, но, выскочив за угол здания, увидел дружка и притормозил. Впрочем, на его месте при виде огромной злой собаки притормозил бы любой. Обычно дворовые собаки вне своей территории становятся неагрессивными, но русская сторожевая может первая броситься в драку и на чужой территории. Дружок сразу почуял агрессию, заворчал и утробным басом гавкнул на кабана. Растерявшийся кабан только хлопал глазами и не знал, что сказать. К нему подошел Чинарик и высказал общее мнение: «Ничего себе, дружок!» Он выразился матерными словами, но именно в этом смысле. Родион озабоченно сказал: «Стойте и не шевелитесь, пока мы не отойдем подальше, не дразните кобеля». Родиону хотелось одного — с помощью дружка отвязаться от великовозрастного хулигана. Ему и в голову не приходило науськивать собаку на кабана. Боевые действия открыл сам дружок. Кабан не внял совету. Он широким жестом взял у Чинарика бутылку пива и размашисто пнул бутылочную пробку на асфальте. Дружок решил, что это нападение, и, зарычав, бросился на агрессора. Внезапный рывок был таким сильным, что Родион упал на колено и выпустил поводок из руки. Дружок в 2 прыжка преодолел расстояние до кабана и остервенело начал его рвать. Все происходило очень быстро. Кабан защищался ногами и бутылкой в руке, но этим только усиливал ярость собаки. Отступая под натиском страшилища, кабан запнулся об ногу не успевшего отскочить Чинарика, упал на перрон и заорал дурным голосом. Тут бы ему и конец. Но подбежавший Родион крикнул «Фу!», схватил поводок и оттащил кобеля в сторону. На шум сбежались люди. Кабан сидел весь в крови, и кто-то побежал звонить в больницу и милицию. Толстая приемоздатчица в железнодорожной фуражке набросилась на Родиона с бранью и обвинениями в хулиганстве, но близко не подходила. Никто даже не пытался их задержать. И Родион с дружком от греха подальше прямо через станционные пути заторопились домой. В тот же день после обеда Куропаткин вышел во двор райотдела и с удовольствием закурил. С папкой в руках к нему подошел лейтенант Новгородцев, следователь-стажер. Поздоровался и жизнерадостно сказал: «Вчера твоего знакомца, Коновалова, с фонарем на морде видел. Нашелся добрый человек, присветил. Я спросил, а он говорит, что служебная травма. Надо ж такое придумать». Проходивший мимо Чистяков, услышав эти слова, остановился и сказал: «Это не выдумка. Какой-то умник назначил Коновалова главным юным пожарником. Он подручным стал у Худякова. И служит ему не за страх, а за совесть. Держись теперь, станица. Коновалов вышел на тропу войны с пожарами. Кое-кому не сладко придется. Он же чинов не признает и разницу в весе не учитывает. За это и получил. Бабанов». «Кабан, что ли?» «Да, он самый. В кино закурил. А Коновалов его водой окатил. Вот Бабанов ему морду и набил. Коновалов понял, что наскоки до добра не доводят. Водой перестал обливаться. и задумал какую-то новую противопожарную гадость. Куропаткин спросил: «А откуда ты про это знаешь?» «Так моя племянница малая у него в дружине состоит. Родители узнали, и давай ее уговаривать, чтобы бросила этот чертов кружок. Да еще с таким руководителем, а она ни в какую. Девочка, она послушная, а тут уперлась, мол, интересно ей. Выпросила у отца фотоаппарат. А это неспроста. И не к добру. Услышим еще про их дела». Новгородцев сказал: «Гля, какое совпадение. Я как раз в больницу иду к Бабанову. Он там криминально искусанной собакой лежит. Проведу дознание, приму заявление и дело открою». Куропаткин авторитетно заявил: «Никакое это не совпадение. Зуб даю, что это Коновалов собаку натравил». Чистяков его поддержал: «А ведь точно. Утром вызов на станцию, а потом железнодорожники сказали о подростке с собакой породы Баскервиль. Можно было сразу догадаться, о ком речь». Чистяков ушел, а Куропаткин задумчиво сказал: «Что-то здесь не так. Слишком быстро. Коновалов так не действует. Они, должно быть, случайно встретились. Время и место странное. Не специально же он его искал по станице с волкодавом. Это ж психом надо быть. А Коновалов не псих. Да может, это и не он? Школа рядом. Сходи и расспроси. Только не дергай его с урока. Дождись перемены». «И он расскажет?» «Конечно. Хитрить не будет. Не тот случай. А дело у тебя не получится». «Почему?» 100% кабан откажется заявление писать. Вот увидишь». Куропаткин оказался прав. Коновалов без утайки рассказал лейтенанту, как было дело. В больнице Новгородцев сначала побеседовал с хирургом, залатавшим Бабанова. Доктор оказался изрядным циником, и было непонятно, на чьей он стороне. Оторопевший лейтенант услышал: «Судя по ранам, укус у собаки поставлен. Сразу видно, что работал породистый кобель». «Как это?» «Молодой человек, большинство дворовых собак не умеют кусаться. Они просто грызут передними зубами за что попало. Правильному боевому укусу клыками собаку требуется учить. А 18 швов и ни одного погрыза говорят о высокой квалификации данного пса». Куропаткин оказался прав и насчет Бабанова, который наотрез отказался писать заявление, сказав, что сам виноват, хотя его заметно трясло от злости. Весь в бинтах и пятнах йода, кабан, сидя на кровати, пыхтел и морщил жирный лоб. Новгородцев не сразу понял его мотивы отказа от заявления, но потом сообразил, что для кабана было крайне унизительно оказаться в этом деле в роли потерпевшего. Ему не хотелось выглядеть кроликом, за которым по станице гоняется пионер с собакой. Скрипнув зубами, кабан сказал: «Ничего, я сам этого собаковода найду и угрохаю без всяких заявлений». «А что? Мысль хорошая. Попробуй. И если у тебя это получится, то сам товарищ майор тебе спасибо скажет». «Как это? Почему?» «Потому. Вот ты для перелазова никто, пустое место, обычный хулиган. Придет время, и он тебя посадит, но по долгу службы. Ничего личного. А этого малолетнего стервеца Коновалова он ненавидит». «Ну, а что он ему сделал?» «Так я тебе и сказал. Сделал. Он многим чего сделал. А вообще я тебе посоветую сведение счетов отложить года на 3-4. «Почему?» «Вот заладил почемучка. Потому. Этот Коновалов не подарок, и еще неизвестно, кто из вас кого грохнет. Я бы на тебя не поставил. А если он сейчас тебя отправит на тот свет, то его и посадить нельзя будет по малолетству. А когда подрастет, тогда пожалуйста. Глядишь, станица от вас обоих сразу избавится». «Вот этот щегол меня грохнет? Да запросто. Он же не кулаками с тобой будет драться, а пристрелит из двустволки или подорвет гранатой. И заметь, даже рука не дрогнет. Проверено». «Какой гранатой?» «Откуда я знаю, какие боеприпасы у него имеются? И никто не знает. Лучков прямо в школе у него боевую лимонку конфисковал. А раньше у него казачью шашку видели. «Ничего себе, ученички пошли! А на шпану не похож!» «Потому что он не шпана! Он в 10 раз хуже!»